Глава 23. А если повесить изменный галстук на люстру? Прямо посреди комнаты. Катя войдет, увидит и все поймет. Не надо никаких прощальных записок. Но с другой стороны, это же будет нечестно, потому что побег на самом деле совершенно не связан с той почти забытой изменой. Присутствие в Катиной жизни Вадима Семеновича просто некий приобретенный дефект, бытовая травма. Из-за этого жен не бросают. Как не бросают жену из-за того, что ей вырвали больной зуб, а новый вставной на штифту выглядит неважно и даже посинел у корня. Надо будет коронку обязательно поставить. Эскейпер нащупал языком острый надлом. И вообще, на Кипре надо будет заняться зубами. Что есть молодость? Молодость — это чистые, белые, живые зубы. А что есть старость? Ладно, не старость, а, допустим, предстарость. Это когда ты, прежде чем слиться с избранницей в поцелуе, опасливо исследуешь языком несвежесть своего рта и тайком иссасываешь мятный леденец. Господь, вытряхивая Адама и Еву из рая, наверняка крикнул вдогонку среди прочего: «И зубы ваши истлеют от кариеса, как плоды, изъеденные червем». Только это в Библию не попало. Однажды Башмаков широко захохотал в постели, и Вета вдруг жалобно заметила: «Ой, сколько у тебя пломб». Люди со времен грехопадения жаждали вечной молодости, и осуществление этой мечты начали именно с зубов. Взять того же Чубакку. Зубы у него всегда были отвратительные. И вдруг... «Здравствуйте, Олег Трудович!» — сказал Бадылкин и озарился улыбкой, белой, как снег в заповеднике. Башмаков только что поменял сгоревший предохранитель в красной девятке, и прямо на глазах потрясенной хозяйки мертвые дворники ожили и задвигались. «Вы волшебник!» — воскликнула она и стала рыться в сумочке. «Ну что вы, мадам!» — замахал он руками, стесняясь Чубакки. Бадылкин, несмотря на жару, был одет в строгий костюм с галстуком. В руке он держал большой кожаный саквояж с золотыми замками. И, вероятно, по этой причине сразу напомнил Башмакову навязчивого уличного товароношу. «Такое хмуряло вылавливает вас в толпе, подходит с лучезарной улыбкой, радостно сообщает, что именно сегодня фирма «Бегемоту» сбросила цены на 50%, и поэтому вы просто обязаны купить у него свистящую сковородку или противогрибковые пилочки для ногтей». «Волшебником работаешь!» Чубакка снова осклабился, демонстрируя чудеса заокеанского зубопротезирования. Во времена работы Вальдебаране, насколько Башмаков помнил, он улыбался совершенно без зуба, одними губами. «А что делать?» — ответил Олег Трудович. «Люди простодушны и доверчивы. Если бы Христос сегодня пришел в мир, ему не надо было бы исцелять прокаженных и воскрешать мертвых. Достаточно чинить автомобили и телевизоры». «Ты стал философом?» Чубакка критически осмотрел стоянку, будку с надписью «Союз печать», а потом, еще более критически, самого Башмакова. «Живешь-то, хоть не в бочке?» «По-всякому. А ты как там устроился?» «Файн». Бадылкин, покашливая оперным басом, стал рассказывать о том, что служит в фирме «Золотой шанс», которая занимается, надо же так совпасть, подбором в России специалистов для работы в американском фонде астронавтики. Контракт с облюбованным специалистом заключается на срок от 2 до 5 лет. Зарплата – от 30 тысяч долларов в год, в зависимости от сложности темы. Но сначала нужно, конечно, выдержать конкурс, представить оригинальную разработку. Причем чем оригинальнее и полнее разработка, тем дольше срок контракта и выше стартовое жалование. «У тебя вроде были интересные идеи насчет кислородных шашек», — напомнил Чубакка. «Конечно, желающих очень много. Но мы с тобой все-таки товарищи». «А как же? Есть идеи», — окрылился Башмаков. «Может, зайдешь в гости, расскажу?» «Нет. Я сегодня улетаю, а у меня еще 2 встречи. Я тебе позвоню. А ты пока напиши. Разработки надо подавать в письменном виде. В 2 экземплярах. На английском?»